Глава 4. Сон на жесткой кровати — это что-то с чем-то. Полночи я не могла найти удобную позу, потому что то рука свисала, то нога, то целиком чуть не рухнула на пол. В итоге уснуть удалось только под утро. Только вот снилась мне всякая чепуха. Сначала летела на самолете в теплые страны с новым мужем. Потом почему-то резко перескочила и вместо мягкого кресла в первом классе очутилась на спине дракона, который дышал огнем и зачем-то сжигал собственные деревни. В итоге вместо зубастой морды ящера я увидела лицо своей маман, начавшей тут же изрыгать пламя со словами: «Я же говорила, Ирина! Я же говорила, Ирина!» Бр, жуть какая-то. А в итоге кто-то начал трясти меня за плечо. «Отвали!» Бурчала во сне, пока подо мной конкретно так не поехала простыня. Спустя миг моя попка уже очутилась на жестком деревянном полу. В нос ударил неприятный затхлый запах. Продрав глаза, увидела симпатулю Фиону, упершую пухлые ручонки в не менее пухлые бока. «Чего тебе?» — прохрипела спросонья. «Вставай и собирайся! За вами выслали наемников. Харш уже готовит лошадей!» «Чё?» До меня с утра всегда доходит, как до жирафа по бездорожью. «Подъём, ведьма!» — проорала эта ненормальная. «Блин, так и оглохнуть недолго. А завтрак будет?» Но вместо вежливого ответа Фиона начала выпихивать меня из комнаты. Ну а я в ответ машинально уперлась руками в проем. «Да иди же ты!» — пыхтела она. «Вот упрямая!» «Без завтрака и тапочек никуда не поеду!» — огрызнулась я. «У меня, между прочим, сахар низкий». «Ты глухая?» — верещала хозяйка таверны. «За вами погоня! Ехать нужно срочно! Дура!» «Война войной, а завтрак по расписанию!» — визжала я. «Сама дура!» Первой сдалась Фиона. Запыхавшись, она оперлась плечом на косяк. Я же спиной на стену. «М-да, картина Репина. Устали». «Что ты агрессивная такая?» — спросила в сердцах. «Давно мужика не было». «Я тебе сейчас!» Она пригрозила кулаком. «А вот нифига, я бегаю быстрее». «Вот и беги, пока вас с лордом не поймали и не отправили на виселицу. Тебя-то не жалко, а он человек хороший». «Ну ни хрена ж себе, сервис у вас в таверне полный отстой. А еще тебе бы спортом заняться не помешало». Но слова о погоне наконец-то достигли священной точки G в моем полуспящем мозгу, и он тут же забил тревогу. «Срочно рвать отсюда когти. А за тапки еще с Харша спрошу». Почти скатившись по лестнице, я на ходу нацепила шерстяной плащ. Затем буквально впрыгнула в карету. «Что так долго?» — прорычал лорд. «Женские дела». Коротко отрезала я. «И кто за нами гонится?» «Видимо, слухи о твоей вчерашней выходке с Архонтом дошли таки до города, а все городовые сейчас под контролем местной знати». И снова адская тряска. А учитывая, что я голодная, как не жравший неделю бегемот, то мой желудок пел песни похлеще самого голосистого барда. Еще и укачивало, дай Боже. «Я есть хочу и в туалет!» — буркнула. «Терпи, девчонка!» Харш высунулся из кареты, затем покачал головой. «Не нравится мне это. Слишком тихо. Ганс!» «Да?» — раздался голос кучера. «Видишь кого-нибудь?» «Нет, лорд Харш, пока чисто». Я выглянула в окно. Повсюду мелькали совершенно одинаковые серые деревья. Без листьев, торчащие из голой земли. На миг сердце сильно защемило от тоски, как вдруг... «Осторожно!» — последнее, что я услышала перед тем, как получить сильный удар по голове. «Ай, как же больно! Почему у меня земля во рту? Тьфу!» — выплюнув гадость, я открыла глаза. Надо мной нависало бескрайнее розовеющее небо. Коснувшись рукой головы, почувствовала боль и резкий приступ тошноты. «Да что ж ты будешь делать? Вышла, блин, замуж!» «Жива?» Рядом послышался скрипучий глаз лорда. «Угу, почти». Оглянувшись, увидела нашу карету, лежащую на боку. Ее колеса были переломаны, а лошадей и след простыл. «Что за дичь?» Я поднялась на ноги. Поодаль валялся труп кучера, сжимающего в руках кинжал. «А он это... наемник?» Харш подошел и начал беспардонно меня осматривать. «Эй, дядя, только без рук!» — ощетинилась я. «Хреново вы персонал проверяете!» «Тяжело нынче со слугами. В королевстве нет магии. Простолюдины болеют и умирают. Так что на любую работу соглашаются, лишь бы урвать каплю магии и продлить жизнь. Или вылечить близкого». Мужчина скривился, касаясь ладонью живота. «Вы ранены?» — спросила его. «Пустяки», — сказал Харш. «Нужно уйти в лес, а потом найти способ отправить весточку моей жене. Тебя необходимо доставить его высочеству любым способом. А можно поуважительнее? Чай не в вазу везете?» «Тебе повезло, что его клинок сорвался, иначе была бы мертва», — процедил лорд. «Так что пойдем, нужно спешить. Неизвестно, сколько еще убийц послали семьи». «Блин, и куда меня только занесло?» — буркнула себе под нос и пошлепала босыми ногами за своим спасителем. «Или тюремщиком, это как посмотреть». Вокруг возвышались деревья. То тут, то там слышались шорохи, от которых я в ужасе подпрыгивала. Жутковато осознавать, что не только попала в иной мир, но и стала мишенью для самых влиятельных господ. Перешла им дорогу, сама того не желая. Вот ирония, а в нормальном мире все пытались понравиться мне. Вот оно, настоящее лицо богатых. Только вот я и сама такая же. Усмехнулась, как вдруг идущий передо мной старик рухнул на колени, громко кашляя. Он схватился за левый бок. «Эй, вы чего?» Я аккуратно обошла старика. «Ядовитый кинжал!» — прохрипел он. «Опа, вот это поворот! И что делать?» «Ничего, мне конец. Слушай внимательно, Синсера». «Да, если он назвал меня по имени, а не девчонка или ведьма, значит, дело пахнет керосином». «Вы не можете меня здесь бросить!» — воскликнула я. «Ассасин!» — продолжал хрипеть Харш, затем затих. «Приехали. Он что, помер? Что за ассасин? Вот же вляпалась! Эй!» Я потрясла его за плечо, затем волевым решением перевернула на спину. «Так, вроде еще дышит». Отняла сморщенную руку старика от раны и ахнула. «Глубокая и пахнет отвратительно. Блин, блинский, я ж не врач. И да если даже найду здесь подорожник, против яда он не поможет. Надо думать, Ирка, иначе капец. Этот почтенный лорд мне нужен». «Беги!» прошептал он, вновь придя в сознание. «Иди на запад, вдоль этой дороги. Мое поместье...» Он вновь закашлял, а я почувствовала липкие пальцы страха и паники, ползущие изнутри. Страшно. Одна в совершенно незнакомом мире. «Эй, дедуля, не смей умирать!» И словно ответ на мои мольбы, кожа на руках засветилась слабым голубым светом. Таким же теплым, какой вчера исходил от диковинной птицы. И от моих пальцев к зараженной ране потянулась голубая нить. Ничего себе! Я ошалела, наблюдала, как эта энергия проникает прямо в плоть лорда, а его дыхание постепенно становится ровнее и глубже. Это что, целительство? «Магичка здесь!» До ушей добрались крики множества голосов, а спустя миг нас с Харшем окружило не меньше дюжины крепких мужчин, настроенных явно враждебно. «Попалась ведьма!» «О нет, что, опять?» «Я же говорил, далеко не уйдет!» — тараторил знакомый голос. Он принадлежал одному из бугаев, напавших на меня прошлым вечером. Вот же! Тем временем синяя энергия полностью впиталась в рану Харша, и почтенный лорд открыл глаза. «Ты...» — выдохнул он. «Я... Только вот у нас новая проблема», — прошептала. «Это же они хотят меня на тот свет отправить». «Какой еще свет, девчонка?» — не понял раненый. «Забейте, скажу сразу, драться я не умею». Сейчас мне удалось рассмотреть нападавших. одетые в черные костюмы наподобие японских ниндзя. Головы были обмотаны черными платками, лица тоже закрыты повязками. В руках каждого по здоровенному мечу, а в небольших ножнах на бедрах такие же кинжалы, какие были у покойного кучера. «И что делать?» — пискнула, закрывая глаза и готовясь принять смерть в этом богом забытом лесу. Но вдруг вокруг все засвистело. Я не шучу. Такое чувство, что кто-то метнул сотни ножей разом. И воздух как будто бы закружился, завертелся незаметными вихрями. «Мамочки, жуть!» Машинально закрыв лорда собой, прижалась к земле. Каждый миг тянулся очень долго. И лишь спустя минуту-другую нашла в себе смелость открыть один глаз. И наткнулась на окровавленный сапог. «А-а-а!» Взвизгнув, вскочила на ноги. Все нападающие валялись в позе звезды, раскинув руки и ноги. В их мертвых глазах застыло непонимание. «Нужно быть аккуратнее, лорд Харш!» Насмешливый мужской голос раздался из-за деревьев. «Так и умереть недолго!» Старик вдруг улыбнулся, даже не открывая глаз. «Что здесь происходит?» Еле успокоив пляшущее сердце, начала вглядываться в поисках владельца столь интересного тембра. «Виктор», — произнес Харш, все еще валяясь на спине, — «слава драконам, ты здесь!» Виктор?» — я вытаращилась на мужчину, вышедшего к нам. «Крепкий, высокий, с копной почти белых волос. Он крутил в руках какое-то невиданное оружие». Затем сунул его в кожаный сапог. На нем отлично сидели кожаные штаны, а просторная белая рубашка подчеркивала крепкие мышцы. «Оу май! Ассасины песчаного короля!» Он деловито обошел тех, кто еще минуту назад угрожал нам расправой и присел на корточки около кучера. «Кхе-кхе!» — кашлянула, привлекая внимание. Мужчина поднял взгляд. «Хм, красив, зараза!» И ощутила резкую горячую пульсацию в сумеречном символе на руке. Машинально схватилась за нее, сделала шаг назад. «Вы кто?» — выпалила. «Виктор», — невозмутимо произнес он. «Это я уже поняла!» — огрызнулась, кутаясь в плащ. «Но как вы... нашел вас?» «А чего это он за мной фразы заканчивает?» Ощутила, как внутри забурлил гнев. «Стоп! Или это желудок? Как же есть хочется! И ножки замерзли! И вообще, я домой хочу!» «Твоя магия поразительна!» — с придыханием произнес беловолосый незнакомец. «Рана была смертельна!» «Хоть какой-то толк с этой девчонки!» — захрипел почтенный лорд. «Это вы на каком языке спасибо сказали?» Вспылила я. Блондинчик рассмеялся. Он собрал оружие, затем отцепил с пояса одного из нападавших небольшой кожаный мешочек. Высыпав из него на ладонь белый песок, хмыкнул. «Даже несмотря на исцеление, яд полностью не вышел из тела, Котинус», — произнес Виктор. «Так что нужно уйти глубже в лес и разбить лагерь. К тому же ехать вам не на чем». «Пипец! Он Харши еще и по имени зовет. А меня здесь будто не существует. Синсера?» От глубокого баритона внутри меня мгновенно все перевернулось. Мужчина подошел ко мне. Высоченный какой! И пахнет как потрясно! Невольно потянулась носом к широкой груди, но вовремя себя одернула. «Фу, Ирка! Фу!»